чтобы править Альбой предатель Амулий приказал бросить своего брата Нумитора, царя Альбы, и отца Реи в тюрьму, а племянницу Рею заставить стать весталкой. Весталкам запрещено было иметь детей, но бог Марс полюбил Рею Сильвию, и у них родились близнецы Ромул и Рем. Узнав об этом, Амулий приказал убить Рею Сильвию, а младенцев положил в ивовую корзину и бросил в реку Тибр. Корзину прибило к берегу у подножия холмов, на которых позже раскинулся Рим. Бог Марс послал волчицу, и она кормила детей своим молоком, пока их не нашел пастух. Основание Рима. Пастух воспитал найденных им близнецов. Когда Ромул и Рем выросли, они узнали о своем высоком происхождении. Братья вернули трон города Альбы его законному правителю, своему деду Нумитору, а сами решили основать новый город там, где их нашла волчица. Но вскоре между ними вспыхивает ссора. Кто из них станет в нем царствовать? Братья ждут благоприятного для одного из них божественного знамения. Его получает Ромул. Рем бросает ему вызов. Он переходит через священную борозду, которую Ромул провел своим плугом, чтобы очертить границы будущего города. Ромул убивает брата и основывает славный город Рим. После смерти Ромула Марс возносит его на колеснице на небо, где он становится богом Каверином, покровителем Рима. Кельты. Греки называли кельтов галатами, римляне — галлами. Кельты прославились как отважные воины. До того, как они приняли христианство, их мир был наполнен магией и многобожием. Мир магии. Племена кельтов занимали обширные территории. Они обитали в Галлии, на территории современной Франции, Швейцарии и Бельгии, а также в Южной и Западной Германии, Чехии, Северной Италии, Испании, на Британских островах, в Придунайских районах. У разных племен были свои божества-покровители, собственные легенды и предания, но при этом кельты сохраняли схожий язык и обычаи. Друиды, жрецы, обладавшие огромной властью во всех областях жизни кельтов, совершали магические обряды, нередко очень жестокие, занимались гаданиями, предсказывали будущее под сенью могучих дубов, которые почитались священными. Источники. Наши знания о дохристианской истории кельтов скудны и недостоверны. Некоторые сведения можно найти у римских авторов. Археологи обнаруживают во время раскопок предметы, связанные с обрядами и верованиями, например, котлы и статуэтки с изображениями божеств и животных, но их точное предназначение не установлено. Главные боги. Для кельтов вся природа населена божествами – деревья, животные, реки и водоемы. В этом волшебном мире кажется вполне естественным, что люди совершают путешествия в загробный мир или превращаются в животных. Волшебные превращения. По кельтским поверьям, злой человек может превратиться в кабана, ревнивая женщина — в голенастую птицу, влюбленные — в лебедей. Но и в новом обличье они продолжают говорить, как люди. Главные боги. Разные племена кельтов имели разных главных богов. Вот некоторые из них. Эпона, гальская богиня лошадей, она прекрасна и быстронога. Лук, ирландский бог, помогает молодым богам из племени богини Дану победить ужасных фоморов. Лук обладает разнообразными талантами. Он музыкант, волшебник, неустрашимый воин. Лук отождествляется солнцем. Лик этого бога, света, так сияет, что на него невозможно смотреть. Дагда, ирландский бог потустороннего мира и урожая, создатель всего, хозяин котла изобилия, главный среди богов племен богини Дану. Он владеет волшебной палицей, один конец которой убивает, а другой дарует жизнь. Цернун, гальский бог плодородия и урожая, господин подземного царства. Его окружают змеи с головами баранов, символизирующий умирание и возрождение. Он часто изображается с рогами оленей, с ожерельями власти на шее и в руке. Битва Луга. Бог света Луг спаситель Ирландии.